Он усмирил непокорных, выпустил из темниц должников, ибо, сидя в темнице, долг свой не возвратят вовеки. Открыл и мареты для бедных, обновил джамию халифа Аммара под присмотром опытного в стяжательстве Скендер-Челебии, была переписана вся земля до малейшего клочка, и ее население, и все обложены податями. В цитадели были сооружены две новые башни для хранения государственных денег. В начале сентября Ибрагим в невиданной, неимоверной пышности вернулся в Стамбул. Ему навстречу на 4 дня пути выехали визири Мустафа-паша и Аяс-паша и передали дар султана, арабского коня, в сбруи на 200 000 цехинов. Ибрагим подарил султану золотую шапку такой же цены, с бриллиантом на ней в 58 каратов. С собой великий визирь привез из Египта и Сирии 1 000 000 дукатов, который помог ему собрать Скендер-Челебия, по-прежнему остававшийся ближайшим советником Ибрагима, хотя после женитьбы на султанской сестре Ибрагим и отстранил от себя его дочь Кисаю, выдав ее за помощника Дефтердара Хусейна-Челебию. В Стамбуле смеялись. Султан Селим ел деревянной ложкой и ходил в янычарском джубе, зато привез из Египта 3 000 000, а грек приехал весь в золоте, в сопровождении 1000 пажей в золотых шапках, а в Эдикуле положил лишь 1 000 000. Сулейман видел, войско нужно вести из Стамбула, ибо если не ведешь войско на врага, оно обращает свою силу против тебя. За 5 дней до прибытия из Египта великого визиря султан Шахурем родила 3-го сына. Мальчик был смуглый, походил на своего великого отца. Над пупком у него повитухи обнаружили крошечную родинку и обрадованно провозгласили: «Будет великим человеком». У османов, где трон наследовал старший из мужских потомков, уничтожая всех остальных, такое пророчество было чуть ли не святотатством. Но что могли поделать мудрые повитухи, видя перст Божий? Назван был мальчик Баязидом в честь Сулейманова деда, султана Баязида, а также в честь Баязида Молниеносного. Женщина. И когда к 20 годам родила Сулейману 3 сыновей и дочь, когда победила всех соперниц и поднялась над гаремом, когда преодолела все преграды, зловещую силу и даже самое себя, тогда появилась у Роксоланы мысль о величии. Ей выпало жить в век титанов. Микеланджело и Леонардо да Винчи, Тициан и Дюрер, Лютер и Макиавелли, Мюнцер и Мор, Челлини и Босх открывали это столетие гениев, а замкнуть его должны были Монтень и Рабле, Сервантес и Шекспир. «Мы постоянно видим, — писал Вазари, — как под воздействием небесных светил, чаще всего естественным, а то и сверхъестественным путем, на людские тела проливаются наивысшие дары, и что иногда одно и то же тело бывает с чрезмерностью наделено красотой, привлекательностью и талантом, вступающими одно с другими в такое соединение, что куда бы ни обращался такой человек, каждое его действие столь божественно, что, оставляя позади себя всех остальных людей, он являет собой нечто словно бы дарованное Богом, а не созданное людским искусством. Кто из смертных имел дерзость сравняться с титанами, и кто мог сравняться? И могла ли замахиваться на величие неведомая девушка с Украины, жестоко брошенная в рабство, лишенная свободы?